Христос воскресе! Второе воскресенье после Светлой Седмицы, память святых жен мироносец и святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тех, которые более всех прикоснулись к тайне смерти Христовой, сохранив верность Господу до конца. И вчера на всеночной, и на этой седмице снова звучит ликование пасхальное. Мы видим победу жизни над смертью. Жизнь присутствует среди смерти победоносно. И среди жизни победоносной мы видим смерть. Память о смерти, которая всегда хранится Господом для нас, чтобы мы, как и в прошлое воскресенье, когда Господь через апостола Фому являет нам знаки Своей победы, раны на руках и ногах и прободенное ребро, видели всегда среди радости, среди ликования пасхального присутствие смерти Христовой и нашей, и знали, что совершается с нами, какой путь мы проходим. Церковь прославляет святых праведных Иосифа и Никодима, Иосифа, навеки прославленного, за то, что он дал гробницу Господу. Мы знаем, что это были тайные ученики Христовы. Никодим ночью тайно приходит ко Христу под покровом темноты и говорит с ним о Царстве Божьем, о том, как может человек родиться для этой истинной жизни. И когда иудеи в злобе искали обвинения на Христа, чтобы предать Его смерти, Никодим сказал им прямо в лицо: «Разве закон наш судит человека, прежде чем выслушает его?» Ну а что мы знаем об Иосифе Аримафейском? Самое главное то, что он дал Господу свою гробницу, тот каменный гроб, высеченный в скале, который он приготовил для себя. Эта гробница, в которой было положено тело Спасителя, принадлежала Иосифу. И нам есть и здесь о чем задуматься. Авраам, когда он был в земле ханаанской, ничего не имел, но у него было место погребения. А у Спасителя нашего не было и того. А с другой стороны, то, что Иосиф отдает гробницу свою, то есть место, которое он приготовил для своей собственной смерти. Человек, который всегда имеет память о смерти. Это же только редкие святые, мы читаем в житиях. Подвижники какие-нибудь, пустынники, имели гроб постоянно в сенях своей кельи, чтобы видеть ясно, откуда и докуда идет жизнь человеческая, чем она кончается и чем все определяется в нашей жизни. Этот человек имел эту память постоянно, у него был гроб, приготовленный для себя. И от того, что он отдал свой гроб Христу Богу, его смерть уже заранее соединилась со смертью Христа Бога, уже заранее освящена этой новой жизнью, которую Христос принес всем людям. Об этой гробнице сказано, что она была новая, что никто никогда не был положен в нее, так как это обычно бывало у иудеев. И мы говорили уже в Великую Субботу, что в этом был тоже великий смысл, потому что Господь, умирающий, как всякий человек, в то же время проходит совершенно новый путь смерти, открывая новый путь смерти для каждого человека. И все должно быть новым. И то, что эта гробница высечена в скале, Святая Церковь видит в этом тоже великую тайну. Христос умер, чтобы гроб каждого человека стал убежищем, надежной защитой для всех, кто верен своему Господу, для всех Его святых. Самое драгоценное приобретение, как говорит апостол Павел. Потому что через него открывается уже та истинная жизнь, для которой человек приходит в мир. Что еще мы знаем о святом Иосифе Аримафейском? В Евангелии сегодня сказано, что это был знаменитый член Совета, который ожидал Царствия Божия. То есть он был видной личностью, благодаря своим выдающимся качествам. И он был членом великого Синедриона, тот, который выносил приговор смертельный нашему Господу. И, может быть, от него церковь знает все сведения об этом суде над судом, как говорят святые отцы, который совершался тогда. Потому что мы, само собой, знаем, что никто из учеников не мог присутствовать на этом суде. Но есть в Иосифе нечто несравненно более драгоценное еще. Он ожидал Царствия Божия. Те, кто ждут Царства Божия и хотят быть Его причастниками, должны засвидетельствовать готовность стоять за дело Христово. И этого человека Бог воздвиг для особого служения, которое никто из Его учеников не мог и не осмелился исполнить. Он дерзнул войти к Пилату и просить тело Иисусова. Хотя он знал, что это вызовет ярость первосвященников, он смело вошел к Пилату. Когда он видел живого Христа, который проповедовал о приближении Царства Божия, его сердце влеклось ко Господу, но он не решался идти дальше. Он был тайным учеником Христовым. Но когда он увидел распятие Христа, может быть, он как раз был тоже среди тех, кто стояли около этого креста Господня. Его сердце было сокрушено любовью Господней. И мы видим, что с самого начала сотник, потом Иосиф с Никодимом и другие люди являются свидетелями того, что исполняется слово Христово, о том, что когда он будет вознесен от земли, он всех привлечет к себе. Часто говорят, что Иосиф Аримафейский дал Христу гробницу после того, как Христос умер, но он не сделал ничего, чтобы заступиться за него при жизни. И в этом есть, может быть, правда такая, которую мы должны увидеть, каждый из нас, по отношению прежде всего к самим себе. Так бывает, и так должны мы увидеть свою собственную жизнь, что мы не сотворили ничего достойного для Господа нашего. Но только смерть Христова открывает нам, открывает многим глаза на все, что происходит в нашей жизни. И только смерть Христова способна нас изменить по-настоящему. И сейчас, когда неслыханное поругание идет в Церкви Христовой в мире, которая, по слову Спасителя, заранее сказавшего, что путь Церкви – это путь Его, все более возводится уже на крест, все более поруганию подвергается истина Божия, мы должны быть способны сказать вместе с псалмопевцем: «Время сотворите, Господи, разориша закон Твой». Время Господу действовать, потому что никто и ничего не может. И разорили уже закон Твой, и нечестивые торжествуют. И далее: «Сего ради я возлюбил Твои заповеди, паче злата и топазия». Только тогда, когда я увидел такое поругание правды Божией, всех заповедей Божией, такое поругание достоинства человеческого и божественного, я понял, что заповедь Божия для меня дороже всего на свете, и я буду хранить ее ценою жизни и смерти. Вот о каком выборе решающем, который совершил святой праведный Иосиф Аримафейский, напоминает нам сегодня Церковь. В человеке вера может быть слишком слабой, чтобы он открыто мог исповедать Христа. Так было в годы гонений недавних. И сейчас все больше люди стыдятся открыто исповедать веру, боясь насмешек, боясь неприятностей каких-нибудь. Но так не может быть всегда, не может человек все время скрывать свою веру. Рано или поздно его вера должна быть выражена внешне, или она вообще должна перестать быть. Вот о чем говорит нам святой праведный Иосиф Аримафейский. И о нем сказано, что он помазал благоуханным миром бездыханное тело Спасителя, обвив его чистою плащаницей. Итак, велико было количество этого мира, литр 100, как мы слышим в Евангелии от Иоанна. Можете себе представить такое количество мира? Так велико было это количество, что слова Писания Все одежды Твои благоухают миром и алоем, исполнились буквально. И смерть Христа, даже во внешнем, видимом, буквальном ее проявлении, была приношением и жертвой Богу, благоухание приятное, как говорит Писание. Такое количество мира было принесено Господу, и мы видим далее других людей, жен-мироносец, которые, несмотря на это, снова идут с миром. Что это значит? Неужели недостаточно мира было принесено для Господа? Они купили ароматы, чтобы помазать, несмотря на все это, тело Господа. Это говорит нам о том, что поклонение, которое оказывают другие люди имени Христову, любовь, которую они приносят Ему, не может препятствовать нам приносить наше поклонение ко Господу. Сегодняшний праздник показывает нам, что в моменты такие кризиса особого слабые часто становятся сильными и наоборот, потому что Бог сердцеведец, знает глубже людей, чем мы судим своим поверхностным судом человеческим. И мы видим мужество и верность не со стороны 12 ближайших учеников, но со стороны вот этих людей, которые как будто были внешними для Церкви Христовой, со стороны слабых женщин. У креста Христова стояли, кроме Божией Матери и возлюбленного Его ученика, кроме, наверное, святого праведного Иосифа и Никодима, жены-мироносицы. Жены-мироносицы стояли там, потому что души их были помазаны бессмертной любовью Христа Господа. Они были до края наполнены благоуханием веры и любви, и по этой причине они взяли в свои руки благоуханное мира, чтобы помазать тело Христово. Еще сущую тьме они идут. От этих слов Евангелия ощущение рождения нового мира и нового человека. Мы видим физически, как исчезает тьма, и мы воспринимаем духовно, как мрак смерти уступает месту нового дня, когда идут жены-мироносицы ко гробу. Мы поистине видим утро творения нового мира, о котором возвещает ангел. Как будто говоря о солнце воссиявшем, апостол-евангелист Марк не столько о физическом солнце говорит, как о солнце правды Христе. О первом дне, говорит он, нового творения, который становится нашим воскресением, присутствует во всей нашей жизни. День Господень, и эта заря новой жизни, есть то, что связано с любовью святых жен-мироносиц. Обратим сегодня внимание на эту простую единственную тайну, когда все ученики разбежались, когда волки, убив пастыря, готовы были наброситься на овец, Иосиф Аримафейский и Никодим вышли мужественно, отбросив всякий страх, открыто показав себя учениками Христовыми. И жены-мироносицы точно так же явили эту свою любовь, которая не страшится ничего. Они исполнены естественных забот и страха. Кто отвалит им камень от дверей гроба, потому что этот камень очень велик? Они не знают, как поведет себя стража, которая поставлена Пилатом у гроба. Но эти жены-мироносицы, тоже, как Иосиф Аримафейский и Никодим, становятся выше инстинкта самосохранения, чтобы исполнить последний долг по отношению к умершему, принести ему последний дар своей любви. Что может значить это приношение перед лицом смерти? Что может это изменить? Какое может это иметь значение? Им даже помазать тело Христово не было дано, но они были помазаны благодатью Божией, любовью Христовою за эту свою решимость. В тех обстоятельствах это было для них единственной возможностью отдать Господу все, что у них есть. И это все, что нужно Господу от каждого человека. И это достаточно было Господу, как всегда будет достаточно Ему, чтобы свет новой жизни воссиял для нас. Вот тайна воскресения Христова и истинной жизни нового человека, который рождается во Христе воскресшем. Жизнь человеческая не имеет никакого смысла, кроме любви, кроме того, чтобы мы научились рано или поздно так прикоснуться ко Господу, как во многие грехи впавшая жена, ощутившая Божество Спасителя, прикоснулась к Нему накануне Его страстных дней, как кровоточивая женщина прикоснулась только к краю Его одежды и получила исцеление, как апостол Фома прикоснулся к ранам воскресшего Господа, как святые праведный Иосиф и Никодим прикоснулись к бездыханному телу своего Спасителя, как разбойник благоразумный словами «Помяни мя, Господи!» прикоснулся в полноте к тайне распятия Христова, как все святые, как преподобно-мученица великая княгиня Елизавета и священномученик архидиакон Стефан прикоснулись ко Господу распятому и воскресшему молитвою о убивающих их, «Прости им, Господи, не знают, что творят». Как мы призываемся, каждый из нас, прикоснуться к нашему Господу своей жизнью и смертью, своими словами, которые мы произносим молитвенно в конце каждого дня и которые надеемся произнести в последний час нашей жизни вместе со Христом. «В руце Твои, Господи, предаю дух мой». С тем, чтобы крест Христов, который будет над нашей могилой, наш крест, которым увенчивается вся наша жизнь, соединился до конца с крестом Христовым. С тем, чтобы гроб, в котором мы будем положены, стал яко живоносец, яко рая краснейший, и воистину чертога всякого царского, светлейший. С тем, чтобы новая жизнь, воскресение Христово, открылось нам, как наше собственное воскресение, и мы узнали, что этот единственный смысл жизни – любовь, которая у Господа одного есть, и нам принадлежит в полноте. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.